где мы можем найти старшего механика Алекса? Ну, я старший мастер, что вам от меня надо? Отозвался хмурый тип, скручивающий какие-то трубы, идущие от трансмиссии. Мы кочегары, нас послал к вам лейтенант Джиллот. Он сказал, вы нам покажете, как обращаться с паровой топкой и топливными пеллетами. Ну, наконец-то, хоть кто-то нашелся, я уж думал, и не сыскать никого. Проходите, сейчас я освобожусь и покажу ваше рабочее место, патрубок докручу и займусь вами, вроде вы не тупы, как пробковое дерево, вижу, справитесь. Улыбнувшись одними губами, проронил мастер и умолк. Минут через 10 он, сделав свою работу, жестом позвал за собой напарников и, указав на двухэтажную койку, распорядился оставить личные вещи и следовать за ним дальше. Оказавшись в двигательном отсеке, старший мастер бегло описал, что здесь и как работает, после чего провел их дальше в отдельный отсек, где и была паровая топка, питающая паром двигатель огромной бронемашины. Здесь же находились стеллажи с тяжелыми паллетами, каждый такой паллет весил под 100 килограммов, и вставлять его в топку требовалось каждые 5 часов для поддержания определенного парового давления, отмеченного на манометре. Если одну топливную пеллету мы будем вставлять в котел один раз в 5 часов, то что мы будем делать все это время? В глубокой задумчивости поинтересовался Алексей, его смущало, что за такую несложную работу хорошо платили, но желающих по каким-то причинам особо не находилось. Помимо контроля давления в ваши задачи входит участие в обороне. Пойдемте, покажу ваши боевые посты. Напарники, хмуро переглянувшись, проследовали наверх, где старший механик молча указал на пулеметные башенки. Пройдя к указанному посту, Алексей уселся в удобное кресло, обшитое бычьей кожей, и осмотрелся. В общем-то, принцип был понятен, но были нюансы, которые требовали разъяснения и пояснения. Пулеметы были крупнокалиберными, раза так в 2 больше, чем в найденном на поляне биплане, хотя принцип действия был практически таким же, но все же и различия имелись довольно существенные. И как этой дурмашиной пользоваться, будьте добры, дайте вразумительные объяснения, потребовал Алексей, пытаясь разобраться в конструкции пулеметной башни. Ухмыльнувшись, старший механик в деталях объяснил, как перезаряжать ленту и включать привод башни, питающийся от общей системы воздушного давления, как и сам механизм огня, идущего от широкой педали в полу. Минут за 10 под присмотром старшего механика они освоили систему управления, после чего, взглянув на часы, механик распорядился идти на свое рабочее место и запускать котел. Через полчаса автобаза снималась и уходила из города Буров навсегда. И куда мы путь держим? Как бы невзначай поинтересовался Алексей, когда давление вышло на должный уровень. Так это в столицу мы выдвигаемся, там теперь будет наша транспортная контора. Хозяева расстарались, там они землю арендовали и новую автобазу возвели, так что не на пустое место едем. Главное, чтобы на налет гальзианских бандитов не нарваться, ответил на поставленный вопрос старший механик и, еще раз проверив уровень давления, ушел. Через 15 минут они должны были выезжать первыми, выступая в качестве боевого охранения. Глава 5. Третьи сутки они тряслись в броневике. От непривычки уснуть в первую ночь так и не удалось, от тряски сводило скулы, но постепенно все приходило в норму, к тому же свободного времени у них было хоть отбавляй. Чтобы провести время с пользой и отвлечь себя от дурных мыслей, они нашли себе занятия. Первые 2 суток они разбирались с паровым двигателем, а также системой управления трехосным броневиком, а уже на 3 сутки взялись за самостоятельное освоение пулеметных башен, что было по достоинству оценено лейтенантом. На скорую руку перекусив бутербродом с горячим чаем, Алексей позвал напарника вновь взяться за освоение пулеметных башен, но получил отказ. Иван предпочел пойти поспать, но Алексей не хотел сидеть без дела. По этой причине, желая получше освоиться в управлении огнем, и это ему вполне удавалось. Уже под вечер Алексей после нескольких часов тренировок на пулеметной башне хотел было вернуться к койке и какое-то время поваляться, как вдруг обратил внимание на какое-то движение. Пришлось вернуться к рюкзаку и взять бинокль. Поднявшись в пулеметную башню, он вгляделся и заметил группу грузовиков, идущих перпендикулярным курсом. Через несколько километров они должны были пересечься. В задумчивости почесав затылок, Алексей поднялся и, пройдясь в кабину, подошел к лейтенанту и показал направление, откуда шла колонна. Увидев бинокль в его руках, лейтенант жестом попросил его и, Когда бинокль оказался в его руках, задал вопрос: «Откуда у тебя военный бинокль?» «Год назад обменял на револьвер». «А что?» С недоумением глядя на Жилота, спросил он, пытаясь сообразить, в чем скрыт подвох. «Да собственно ничего, просто такие бинокли в открытой продаже не найти, но как видно, временами попадаются», нехотя буркнул лейтенант и, подняв бинокль, внимательно вгляделся вдаль. Спустя пару минут он, вернув бинокль и в задумчивости помолчав какое-то время, распорядился: «Хватай своего приятеля из-за пулеметные башни, что-то мне это все не нравится. Вроде как грузовики наши, но мало ли всякое может быть, места здесь неспокойные». Кивнув головой, Алексей забрал бинокль и, спустившись, позвал напарника и жестом потребовал идти наверх, занимать свой пост за башенным пулеметом. Прошло чуть больше часа напряженного ожидания, и колонна грузовиков, не доезжая пары километров, изменила направление и направилась в другую сторону, но преждевременно расслабляться не стоило. Выдержав паузу в 20 минут, Алексей поднялся и, глотнув из фляжки теплой воды, начал спускаться по лестнице, но в этот момент прямо по башне, в которой он сидел, прошлась пулеметная очередь. От встряски и неожиданности он чуть не поскользнулся, но, удержав равновесие, рванул на свой пост и оглядел последствия. Серьезных повреждений не было, но вот кресло, оно было пробито сразу в нескольких местах. Если бы он оставался на месте, то сейчас бы его труп истекал кровью. Выругавшись сквозь зубы, Алексей запрыгнул в кресло, передернул затвор, поставил правую ступню на педаль и стал выискивать цель. Вот только, сколько бы он ни крутил башню, противника не видел, его не было на горизонте, пока в какой-то момент не стал обращать внимание на стремительно темнеющее небо и в какой-то момент увидел пару бипланов. Опознавательные знаки определить на таком расстоянии было трудно, и по этой причине Алексей стал выжидать, просчитывая упреждение для ведения прицельного огня. «Что там такое, видно? Кто стрелял?» — послышался вопрос лейтенанта за его спиной. «Думаю, самолет, но далеко не факт. Изредка такое бывает, но все же случается», — еще более задумчиво отозвался лейтенант и, помолчав несколько мгновений, предупредил: «Первым огонь ни в коем случае не открывай, но, если вдруг начнут стрелять, лупи что есть мочи. Если свалишь гальзианский самолет, тебе будет полагаться премия в размере 300 гульденов». Ответить Алексей не успел. Один из бипланов, сделав круг, стремительно пошел в атаку на броневик и в какой-то момент начал стрелять. Алексей тут же открыл ответный огонь. Пилот, не ожидавший столь резкой ответки, попытался отвернуть самолет в сторону, но не смог. Очередь четко прошлась в район силовой установки и разбила стойку верхнего крыла, отчего биплан, перевернувшись в воздухе и хаотично вертясь, стал падать. Пилот второго самолета занервничал и, сделав резкий вираж, пошел в атаку, но в этот раз Алексей первых выстрелов ожидать не стал и, как только биплан попал в перекрестие прицела, нажал педаль. Короткая очередь попала точно в прозрачный фонарь кабины, и он в один момент рассыпался. Машина, не меняя курса, полетела дальше, пока не воткнулась в землю метрах в 200 позади за броневиком. «Лекси, а ты, оказывается, лихой стрелок!» — с чувством воскликнул лейтенант. «Я раньше думал, на такое способна лишь драконья эскадрилья, а нет, не только они. Все, сейчас поедем, посмотрим, кого это ты свалил». Лейтенант вскочил и быстро побежал в кабину. Спустя 2 минуты броневик завернул и устремился к ближайшему сбитому самолету с черными крестами на крыльях. Машина остановилась, и несколько людей, вооруженных короткоствольными винтовками, осторожно стали приближаться к самолету, но никакой угрозы не было, пилот был мертв. Мужчины извлекли тело и, уложив его на брезентовое полотно, занялись осмотром. «Что тут скажешь?» — хмуро выдохнул лейтенант Жилот. «Ты, Лекси, сбил штаб-капитана, командира первой драконьей эскадрильи особого назначения. Ты сбил командира гальзианской воздушной разведывательной эскадрильи. С одной стороны, да, ты делал большое дело для империи, но учти, гальзианская разведка так просто это не оставит и непременно попытается тебе отомстить. Ну да ладно, собираем трофеи и едем ко второму сбитому самолету». Обыскав биплан и сняв с него все вооружение с приборами, а также завернутое в брезент тело, они поехали ко второй машине и, также забрав с нее все самые ценные, продолжили ехать дальше. После боя Алексею спать не хотелось, и он продолжил читать учебник по истории империи Астера, Особенно его интересовали причины давней вражды между империей и республикой Гальза. Разобраться в первопричинах давнего конфликта было непросто, слишком там было много нагромождено смысловой шелухи, главной задачей которой как раз и было спрятать истинный смысл. Территориальный конфликт был вызван обширными залежами полезных ископаемых, раскинувшихся в окрестностях города буров, из-за которых уже несколько раз между империей и республикой Гальза случались войны, и это не считая бесчетного количества вооруженных конфликтов. Устав читать при тусклом свете, Алексей захлопнул книгу и погрузился в глубокий сон. Долго он не продлился, его кто-то немилосердно тряс за плечо. С трудом разлепив глаза, он увидел своего напарника, приложившего к губам указательный палец. Понимающе кивнув, он осторожно поднялся и, протерев заспанные глаза, внимательно посмотрел на Ивана. Тот, приблизившись вплотную, зашептал в самое ухо: «Слушай, Леха, надо валить отсюда, я подслушал разговор Литихи со страшим механиком. Так вот, они между собой сговорились сдать нас как гальзианских шпионов и присвоить себе премии за сбитые разведывательные самолеты. Они планируют это сделать сразу, как только мы прибудем в ближайший город, а это случится через пару дней. Инициатором, кстати говоря, был лейтенант Джиллот. Вот же ССС, зараза!» Скрипнув зубами, буркнул Алексей: «Никому нельзя верить, сплошь мудачи, желающие за счет тебя поживиться, расслабились, мать его, так. Жаль, но и вправду придется валить, хотя с чего это нам валить, это мы их и выкинем с броневика и поедем дальше. Шагать пешком в столицу я не желаю категорически. Что, прямо сейчас и сделаем?» Деловито поинтересовался Иван, готовый в любой момент вступить в схватку. «Ну почему же сейчас? Сейчас светло, утро. Как-никак, а вот этой ночью непременно это и сделаем. Что-то мне по душам поговорить захотелось с этим Литихой вместе со Стромехом», выкручивая им вымя, зло шипя, проговорил Алексей и провел ладонью поперек своего горла. «Понимаешь ли, осточертело быть терпилами, пора нам начинать занимать активную позицию, а то все бежим-бежим, чего-то опасаемся, надоело до одури». «Согласен», оскалившись, шепнул напарник. Поднявшись с койки, Алексей надел сапоги и, подмигнув напарнику, взглянул на уровень давления и часы. До заправки котла оставалось еще полтора часа. Спать уже не хотелось, и чтобы себя занять, он хотел было продолжить чтение, но в этот момент по броне опять застучали пули. «Да что же это в самом-то деле, что, без нападений тут вообще и дня не проходит?» Прохрипел Иван и бросился на свой боевой пост на пулеметной башне. Хмыкнув, Алексей неторопливо поднялся на свой пост и, усевшись в кресло, стал высматривать, откуда по броневику ведут огонь. Вели огонь по бронемашинам десятка-два небольших, но маневренных и к тому же скоростных бронеавтомобилей с черными крестами на бортах. Они во многом были похожи на британский Роллс-Ройс 1914 года, прошедший не только Первую, но и Вторую мировую войну. Бронемашины вели огонь на ходу, причем было видно, что это была хорошо отработанная карусель. Вот только в чем был смысл расстрела бронемашин сопровождения, Алексей не видел. Смысл был только один: если, расстреляв боевое охранение, они угонят загруженные грузовики на свою территорию. Пока они вели хоть и прицельный, но все же беспокоящий огонь по обшитому бронелистами грузовику с дальних дистанций, поэтому Алексей не видел смысла отвечать в ответ, предпочтя открывать огонь только наверняка. «Почему не стреляешь?» – неожиданно послышался за его спиной рев лейтенанта. «Спокойнее, Литиха, я знаю, что делаю, они слишком далеко, стрелять сейчас, только патроны на ветер, как ближе подойдут, тогда и начну стрелять», – с ухмылкой отозвался Алексей, и в тот момент, когда один из броневиков, вырвавшись на сотню метров вперед, попал в сетку прицела, он с упреждением выпустил длинную очередь. Бронеавтомобиль занесло, и он тут же перевернулся, сделав подряд несколько кувырков. «Однако лихо ты с пулеметом обращаешься», хмуро зыркнув на Алексея, проговорил лейтенант и, более ничего не сказав, ушел в кабину. «Вот же сурчонок», проворчал себе под нос Алексей, в глубине души желая свернуть Джиллоту шею, но всему свое время. Потеря одного броневика заставила противника перестроить свою карусель, после чего на бронетранспортер посыпался целый ураган пуль. Звон стоял такой, что Алексею пришлось заткнуть уши берушами и приспустить защитный щиток, чтобы пули не попадали внутрь башни, но и без того было не сладко. Алексей постреливал короткими очередями без фанатизма, стараясь больше не выводить из строя бронеавтомобили противника. Уловив тактику, Иван последовал его примеру, и они попеременно постреливали, целенаправленно давая возможность противнику подойти поближе, и они приблизились. Обстрел резко усилился, отчего весь броневик заходил ходуном. На бронеплитах стали появляться выпуклости, и недалек был тот момент, когда бронеплиты не выдержат и будут пробиты. Пришло время действовать. Показав условный знак своему напарнику, Алексей нажал на педаль и уже ее не отпускал, пока не закончится лента. Быстро сняв крышку затвора, он вложил в пазы новую ленту и, передернув затвор, вновь открыл беглый огонь. Сколько так продолжалось, Алексей уже и сам понять не мог. Он как робот только и делал, что стрелял, перезаряжал пулемет, изредка прикладываясь к фляжке с теплой водой и вытирая стекающий пот. Дышать становилось все труднее и труднее, скорость движения броневика медленно, но верно падала. Пришлось спуститься, закинуть в топку тяжелую паллету и вновь вернулся в пулеметную башню. Через какое-то время скорость прибавилась, но не намного, к тому же под ураганным потоком пуль корпус броневика трещал буквально по всем швам, но пока держался, заклепки хоть и расшатались, но все же крепко держались. Сколько еще продержаться бронеплиты, было непонятно, но судя по всему, не так уж и долго. Вот тогда Алексей и осознал, тут или они с напарником копыта протянут или отобьются, других вариантов не было, противник однозначно стремился всеми силами их уничтожить. Выпустив очередную ленту, Алексей пересчитал оставшиеся снаряженные ленты и тяжело вздохнул. Их оставалось 5 штук в наличии, и на этом все, можно было закрывать лавочку. Не став стрелять, он поднялся и подошел к башне, где отстреливался его напарник и, осмотрев боекомплект, тяжело вздохнул. Лента оставалась только на 2 больше. Обойдя оставшиеся 2 башни и обнаружив на стеллажах лишь 3 ленты, одна из которых была неполной, зарядил пулемет и стал внимательно наблюдать за действиями оставшихся в строю броневиков. Их оставалось ровно 8 единиц, остальные 12 ими были частично уничтожены, частично выведены из строя, что несколько облегчало положение, но несущественно. Бой продолжался. Вернувшись в свою башню, Алексей вновь подловил зазевавшегося водителя броневика и засадил длинную очередь в кабину, целясь по смотровым щелям. Броневик спустя минуту остановился, но порадоваться очередной своей победе он не успел. В районе кабины, где находился лейтенант со старшим механиком, что-то взорвалось. От сильной встряски его сильно приложило лбом об башню, и что-то теплое потекло по его лицу. Проведя ладонью по голове, Алексей, увидев кровь, беззлобно ругнувшись, он огляделся, на месте кабины зияла огромная дыра. Все, кто управлял этой махиной, погибли, броневик остановился, и в некоторых местах появились языки пламени. «Твою же дивизию! Ваня, ты там живой!» – заорал Алексей, испугавшись за своего напарника. «Да живой я, Леха, живой, хотя не совсем целый, в бедро что-то попало, еле ногой шевелю, блин блинский. Сейчас ногу перевязываю, чтобы остановить кровь», – послышался ответ, произнесенный охрипшим голосом. «Леха, чем это нас так приложило? Не знаю еще, сейчас гляну». Алексей попытался повернуть башню, но не смог, в воздушной системе не было давления. Выругавшись сквозь зубы, он быстро открутил крепление пулемета к станине и, забросив на плечо 2 ленты, подхватил тяжелый пулемет и, поднявшись наверх, открыл люк и, высунув голову, внимательно огляделся. Вражеские броневики, уничтожив тяжелый бронетранспортер боевого охранения, всеми силами набросились на оставшиеся в строю, и тем, кто там находилось, было жарко. Приглядевшись более внимательно, он увидел метрах 400 прикрытый кустами грузовой автомобиль с бронированными бортами, в кузове которого стояла небольшая пушка, из которой их и осадили. Стрелять было бессмысленно, пушка была прикрыта с 3 сторон бронещитами. Поразмыслив несколько мгновений, Алексей бросился к койке, достал из рюкзака разобранную двустволку, в момент собрав ее и зарядив, прихватил с собой патронтаж с револьвером и, выбравшись из подбитого бронетранспортера, пригнулся и кривыми зигзагами устремился к артиллерийскому грузовику. 3 ему приходилось падать и упорно ползти вперед, потом подниматься и бежать дальше, пока совсем рядом не показался борт бронированного грузовика с черными мальтийскими крестами на борту. Обежав грузовик, он увидел 3 артиллеристов в кузове возле пушки и, недолго думая, выстрелил дуплетом, после чего, мгновенно перезарядив ружье, подскочил к кабине и, до конца распахнув приоткрытую стальную дверь, повторил дуплет. Отбросив в сторону ружье и выхватив револьвер, Алексей сначала заглянул в кабину, а потом в кузов все было кончено. Вражеские артиллеристы были мертвы. Вытащив из кабины водителя и уложив его чуть в стороне, Алексей залез в кузов и, оттащив тела в угол, осмотрел орудие и открытые ящики со снарядами к ней. Снаряды ничем, кроме своего размера, от пулеметных не отличались, а вот с прицелом пришлось разбираться. Хоть он был несложным, но имел свои оригинальные конструктивные особенности. Подкрутив орудие, он вывел прицел в то место, где должны были вот-то оказаться два броневика и, глубоко вздохнув, дернул рукоятку затвора. Ствол дернулся, выбрасывая гильзу, а спустя пару секунд между двумя броневиками, ведущими огонь по тяжелому бронетранспортеру, расцвел яркий взрыв, в результате которого их ударной волной опрокинуло на бок, и в этот момент вновь заработал пулемет с разбитого броневика. В дело вступил его напарник, отвлекая на себя внимание врага, ошеломленного потерей сразу двух боевых машин. В наличии у него оставалось еще 6. «Вот же зараза!» – буркнул себе под нос Алексей, наблюдая, как оставшиеся броневики разошлись в разные стороны и стали кружиться вокруг бронетранспортера боевого охранения, расстреливая его со всех сторон. Со стрельбой он не спешил, предпочитая ловить удачный момент, и через какое-то время такой момент подвернулся. Один броневик отъехал на несколько сотен метров назад и остановился. Именно этого Алексей и ждал. Наведя прицел на машину противника, дернул за рукоятку. Снаряд попал в переднее колесо, оторвав его напрочь, броневик встал. Радовался он выведению машины противника из строя совсем немного. Оставшиеся броневики, наконец, заметив, откуда по ним ведется огонь, резко, как по команде, развернулись и, заходя с двух сторон, понеслись в его сторону. Деваться было некуда, в степи не убежать, не спрятаться. Спрыгнув с кузова, Алексей, не теряя ни секунды, запрыгнул в кабину, захлопнул стальную дверь, опустил бронированные шторки, перезарядив двустволку, положил револьвер на соседнее сиденье и, осмотрев систему управления, опустил рукоятку вниз. Многотонная машина плавно тронулась с места и, набирая скорость, поехала навстречу вражеским броневикам. Пули застучали по броне, но Алексей уже на это не обращал внимания. Он вцепился в руль. Управлять этой машиной оказалось непросто, руль был словно деревянный и с трудом поворачивался. Машина хоть и разгонялась медленно, но шла довольно быстро, но тягаться с небольшими и юркими броневиками не могла. Выворачивая руль, он толком и сам не понял, как так получилось, что его машина на полном ходу врубилась в броневик. От столь сильного удара тряхнуло так, что он чуть язык себе не откусил, ударившись грудью об рулевое колесо. Вот же зараза бешеная, шипя сквозь зубы, проворчал Алексей, потирая ушибленную грудь и проверяя, все ли его целы ребра, при этом не забывая посматривать в смотровые щели. Оставшиеся 4 броневика подкатили, вплотную наставив на разбитый бронированный артиллерийский грузовик стволы пулеметов. Под их прикрытием члены экипажа разбитого броневика выбрались из него и по одному забрались в другие броневики, а те, медленно сдав назад, развернулись, стали удаляться, пытаясь скрыться, но уйти удалось не всем. Снаряд, выпущенный из бронетранспортера охранения, попал точно в последнюю машину, и ее разорвало на куски. Оставшиеся 3 машины, прибавив скорости, быстро исчезли из поля зрения. «Эй, ты там живой?» – неожиданно послышался вопрос совсем рядом. «Живой, но выйти не могу, внутреннюю щеколду заклинило, не знаю, как ее сбить». «Ну, это просто, засунь руку под сиденье, там найдешь молоток и сбивай заклинившую щеколду», — хохотнул неизвестный мужчина и, судя по шагам, куда-то удалился. Нащупав под водительским сиденьем молоток, Алексей, примерившись, трижды ударил, и щеколда открылась, но прежде чем выйти, он взял в левую руку револьвер, а в правую заряженную двустволку. Нарваться на устроенную засаду не хотелось. Осторожно приоткрыв дверь, он высунул голову и, оглядевшись, никого не увидел. Все так же соблюдая осторожность, он покинул кабину и, осторожно ступая, стал рассматривать место столкновения. Последствия были более чем серьезными. Вся передняя подвеска и часть силового агрегата артиллерийского бронированного грузовика были полностью разрушены, а у вражеского броневика от удара снесло пулеметную башню и развалило корпус пополам. Глядя на разбитый броневик, оставалось только удивляться, как экипаж смог выжить. «Считай, что в рубашке родился», — широко ухмыляясь, произнес неизвестный, подходя к Алексею. «Однако, лихой ты вояка, видел, как захватил артиллерийский броневик и как 3 машины подбил и даже на таран пошел. Надо же, 4 броневика в одном боестолкновении подбить, серьезная заявка на большую премию. Тебя как хоть зовут? Меня вот Вальмар. Лексием меня зовут, отозвался он и после короткой паузы задал вопрос. Что дальше делать будем? Ремонтироваться будем, ведь ехать без боевого охранения невозможно, как-никак один наш бронетранспортер уничтожен, а второй сильно поврежден и требует ремонта. Застряли мы здесь не меньше, чем на 3 суток, хмуро ответил Вальмар и глубоко вздохнув, предложил. Пока все заняты, лови момент, собирай вполне заслуженные трофеи, а то потом другие на них претендовать будут, а сейчас у тебя есть вполне законная возможность взять самые лучшие себе. Во как тогда я себе заберу один из подбитых броневиков и отремонтирую его? Понравились мне эти шустрые мустанги, хорошие машинки, но надо немного переделать, ухмыльнувшись, отозвался Алексей и скорым шагом направился к подбитым броневикам. Те 2, которые были перевернуты взрывом, не вызвали особого интереса, слишком сильно они были посечены осколками, а вот тот, где снаряд попал в колесо и оторвал весь мост, оказался вполне в ремонтно пригодном состоянии. Для этого требовалось только снять с донора весь мост и установить его на этот пепелац местного разлива. Осмотрев машину, он нашел в отдельном боксе 2 домкрата с деревянными брусами и сноровисто стал поднимать машину, благо кроме оторванного моста ничего другого не пострадало. Поставив передок на должный уровень, Алексей раскрутил крепление, после чего перешел к лежащим на боку броневикам и, выбрав наиболее подходящий мост с рулевыми тягами, стал его методично откручивать. Управившись за час, он с огромным трудом доволок до приглянувшегося броневика и продолжил ремонт. Поставить в одиночку тяжелый мост и отрегулировать рулевые тяги была еще та работенка, но рассчитывать на чью-либо помощь было бессмысленно, кроме напарника, но он был ранен и не мог оказать помощь. «Что ты тут крутишь?» – послышался удивленный возглас своего напарника за спиной Алексея. Обернувшись, он оглядел его и, улыбнувшись краем губ, произнес: «Как тебе на костылях?» «Хреново», – скривился Иван, «но операцию провели на высоком уровне, прямо-таки удивительно, теперь вот придется какое-то время на костылях передвигаться». «Понятно, а я броневик в качестве боевого трофея присвоил, теперь вот ремонтирую». Совсем немного осталось. Думаю, нам такая машинка как средство передвижения пригодится, ответил Алексей, не отрываясь от работы. Не думаю, что позволит забрать бронемашину, вооруженную пулеметом, это ведь бронетехника, хотя, конечно, с такой машиной нам передвигаться будет во много раз легче, недоверчиво покачав головой, проворчал напарник и, пристроившись рядом, стал помогать регулировать рулевые тяги. Мы это еще посмотрим. «Можно или нельзя, по крайней мере, я эту броню никому не отдам, машинка ведь реально классная. Ты, кстати, поищи что-нибудь такое, чем можно эти черные мальтийские кресты смыть или замалевать. Это не мальтийский крест, а символ Республики Гальза, который используют неофициальные вооруженные формирования для своего обозначения. Да знаю я, но очень уж похож на мальтийский крест, только угольно-черным цветом от него и отличается». Нехотя буркнул Алексей и спустя короткое время попросил своего напарника: «Покопайся в подбитых броневиках, может, что надыбаешь, чтобы кресты закрасить, да и вообще трофей глянь, нам ничего лишним не будет, а я тут пока с ходовкой разберусь». Кивнув, Иван поднялся и, опираясь на костыли, похромал к перевернутым броневикам и занялся их обыском, хотя ему это давалось с немалым трудом. Оно, конечно, человека после операции беспокоить нельзя, но и поступить по-другому он не мог, трофеи следовало собрать, пока на них не позарились другие. Провозившись еще 1.5 часа, Алексей полностью отрегулировал управление передними колесами и, убедившись, что силовая установка, работающая от солнечных батарей, работает надлежащим образом и, с удовлетворением потерев руки, выбрался из броневика и, увидев целую гору всякого добра, нанесенного его напарником, глухо произнес: «Ваня, я, конечно, понимаю, нам все нужно, но не до такой же степени, это же все же небольшой броневик, а не грузовик, столько добра в него просто не влезет. Да и вообще, как ты 2 запасных колеса приволок, если без костылей ходить не можешь? Помогли мне, получив взамен возможность поживиться на подбитых броневиках. Ладно, 2 запасных колеса действительно пригодятся, как и запасные ленты к пулемету и винтовки тоже, да и инструмент тоже, а вот остальное... Что это такое? Алексей рассматривал деревянные ящики, окрашенные в разные цвета, среди которых половина имела армейский цвет хаки. толком не знаю, не смотрел, времени не было, конкуренты появились». Махнув рукой, Алексей, подкатив колеса, поставил их за пулеметной башней на площадку, где можно было перевозить груз или несколько человек десанта. Закрепив колеса кожаными ремнями, он сложил пулеметные ленты внутри бронемашины, после чего закрепил винтовки в оружейном стеллаже и только тогда взялся за осмотр остальных трофеев. В половине ящиков оказались патроны к пулеметным лентам и машинка для снаряжения лент, в остальных был всякий хлам, за исключением одного ящика со осветительными ракетами. «Леха, ты посмотри, с первого бронетранспортера взялись ремонтировать два поврежденных трофейных броневика», указывая рукой, задумчиво проговорил напарник и, помолчав несколько мгновений, высказал свое мнение. «Вообще правильно, мы потеряли большой бронетранспортер, и необходимо восполнить понесенные потери. Ваня, ты не забывай, что Литиха со старшим механиком хотели нас сдать в ближайшем городе ради завладения нашими премиями за сбитые самолеты, теперь еще и за уничтоженные броневики заплатить должны, но что-то я сильно сомневаюсь. Скорее пакость мы за нашу работу получим, именно по этой причине я и загробастал броневик. С таким весомым аргументом нас так просто уже кинуть будет сложно. Кстати, лейтенант Джиллот со старшим механиком выжили или нет?» «Нет, не выжили, вообще после попадания снаряда, кроме нас с тобой выжили только двое, один из них механик в тяжелом состоянии, и неизвестно, выживет ли», ответил с задумчивым видом напарник и, помолчав некоторое время, заговорил вновь. «Они-то не выжили, но таких вот алчных уродов тут, как я погляжу, полным-полно, сдавать они нас будут в любом случае, даже и не за полагающиеся нам премии, хотя они и не маленькие, а для того, чтобы броневиком исправным завладеть, а это уже совсем другие деньги». «Облезут», буркнул Алексей и махнул рукой, настоятельно рекомендуя идти напарнику в броневик. Он планировал пройти тест-драйв незнакомого ему транспортного средства. «Что ты хочешь сделать?» С настороженностью поинтересовался Иван, внимательно всматриваясь в лицо своего напарника. «Прокатимся по окрестностям и посмотрим, что тут в округе, а заодно разберемся с машиной и ее управлением. Ты из-за костылей на пулеметной башне, а я, естественно, за рулем». Одобрительно кивнув, Иван с осторожностью влез в машину и, бросив костыли на пол, неторопливо взобрался на место пулеметчика и сообщил о своей готовности. Алексей запустил двигатель и потянул ручку на себя. Броневик плавно тронулся с места, быстро набирая обороты, и спустя короткое время стремительно понесся вперед. Возвращаться обратно к каравану он не собирался, в этом уже ровным счетом не было никакого смысла. Глава 6. Взглянув в окно с мутным стеклом и посмотрев, как играют дети на трофейном броневике, Алексей усмехнулся, припомнив, как они несколько дней назад перекрашивали машину в цвет выгоревшего хаки. Вместо черного гальзианского креста теперь на бортах броневика красовалась медвежья голова со скаленной пастью с многозначительной надписью под ней. «Бурый, не зря заехали, и вправду тут мясо хорошо готовит, давно такого вкусного шашлыка не вкушал», пропыхтел напарник, впиваясь зубами в хорошо прожаренный на вертеле кусок мяса. «Вот и наслаждайся, пока есть такая возможность», отозвался Алексей, отвернувшись от окна, продолжил есть свою большую порцию шашлыка, макая его в красный острый соус. «Главное, чтобы твоя нога поскорее зажила, она нас во многом ограничивает». «Заживает хорошо», буркнул Иван, дожевал кусок мяса, глянул в окно и, усмехнувшись, задал вопрос: «Куда мы теперь подадимся?» Задумавшись на какое-то время, Алексей прикинул варианты, которых и не было особо, оставалось только действовать строго в соответствии с изначально задуманным планом. «Двигаем в столицу, ищем вдову погибшего пилота и передаем ей информацию, но сначала надо более подходящую одежду прикупить, а то мы в этих потертых и промасленных комбинезонах на экипаж броневика не шибко-то и похожи. Это никуда не годится, ведь на внешний вид обращают внимание в первую очередь, а провожают уже по уму, так что необходимо свой прикид обновить. Сейчас доедим и сходим в одно место, я тут видел лавку, торгующую подержанной одеждой, там и новое есть». Кстати говоря, одобрительно покачав головой, отозвался напарник и продолжил есть мясо, запивая его светлым пивом. «Ты пореже на пиво налегай, ведь за пулеметом сидишь, а нам в случае чего стрелять надо точно», предупредил Алексей, доев свою порцию. Вновь устремил свой взгляд на улицу и от неожиданности клацнул челюстью. В кабак направлялся никто иной, как старший механик, которого он считал погибшим. «Ба, какие люди и без охраны!» – проворчал Алексей, потирая руки в предвкушении. Он собирался сейчас прямо в трактире устроить при свидетелях настоящую театральную постановку. Старший механик, оказывается, выжил, правда, в перевязках весь, но ведь живой же. «Подыграй мне, работать буду жестко, надо репутацию свою надлежащим образом оформить, чтобы более нас в шпионаже в пользу гальзианской разведки обвинять никто и помыслить не мог. Короче говоря, чистая психология. Действуй, я сейчас хоть на костылях, и боец с меня чисто условный, но все равно сила у меня есть, и соображалка работает», — подмигнул напарник с самым заговорщицким видом, рассматривая в окно приближающегося к трактиру старшего механика. Продолжая сидеть спиной к входу, Алексей приготовился. Стармех зашел в трактир и, усевшись на лавку, заорал: «Мясо мне жареное, похлебку горячую и бутыль вина живо несите, да поскорее, а то я тут все разнесу». «Ну, что ж, пора», — выдохнул Алексей и, поднявшись с лавки, неспешной походкой подошел к стармеху и, пока он отвлекался на дикий ор, от всей души зарядил кулаком в ухо. Церемониться с гнидами, особенно в таких вот условиях, он больше не собирался в принципе. Стармех слетел с лавки, словно ветром сдуло, и, врубившись в стену, рухнул на пол. Он, толком еще не понимая, что происходит, схватился за кобуру и стал вытаскивать револьвер. Но как только оружие оказалось в его руке, Алексей ногой пробил в основании запястья, отчего револьвер улетел в другой конец трактира. Старший механик взвыл, схватившись за свою пострадавшую кисть. Все присутствующие в трактире замерли, вытаращившись на происходящее и не в силах даже пошевелиться. Ухмыльнувшись хищным оскалом, от которого у всех присутствующих холодок пробежал между лопаток, Алексей схватил за шиворот стармеха и от всей души тряхнул его. Посмотрев в переполненные ужасом глаза, он ледяным тоном заговорил: «Ну что, сучинок, я вижу, ты не ожидал меня здесь встретить, гнида. Я сбил 2 самолета, подбил 6 гальзианских броневиков и один даже захватил со своим напарником, а ты с лейтенантом Желатом решили меня сдать, обвинив в шпионаже в пользу гальзы, чтобы себе присвоить солидные премиальные, полагающиеся мне и моему напарнику. Давай рассказывай, кто вас надоумил так подло поступить со своими, из-за чего нам пришлось все бросить и бежать. Будешь молчать, забью до смерти, понял меня, уродец, или продолжить экзекуцию?» «Нет, не надо, я все скажу», — взмолился старший механик, осознав, что если будет молчать, живым он отсюда не уйдет однозначно. «Это все лейтенант Джиллот, это все он. Он меня заставил вас обвинить в шпионаже, как только мы прибудем в город, а он сам обещал все остальное здесь в Рилле устроить и еще дополнительную имперскую премию отхватить, но он погиб во время налета гальзианских бандитов». Сплюнув, Алексей подтянул к себе испуганного стармеха и, пристально вглядываясь в глаза, рявкнул: «Слушай сюда, убогий, еще раз перейдешь скальпелю дорогу, хана тебе. Запомни это хорошенько на будущее». Брезгливо отбросив от себя испуганного стармеха, Алексей демонстративно подошел к рукомойнику и, помыв руки, вытер их обвисевшую рядом домотканую тряпицу. Еще раз оглядев присутствующих, неотрывно наблюдавших за ним, залихватски подмигнул, посмотрел на своего напарника и произнес: «Пошли, Вин, нас ждут великие дела. А как же этот урод, хотевший нас сдать тайной полиции по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу республиканцев? Быть может, ему уши стоит отрезать, в назидание, так сказать». Кровожадно посматривая на перепуганного стармеха, поинтересовался напарник, вертя на пальце подобранный револьвер: «Не стоит, поехали дальше, надеюсь, ты не забыл, у нас с тобой дела». «Ладно, уговорил, но тогда я его револьвер себе заберу в качестве хоть какой-то компенсации за вынужденную потерю за сбитые самолеты и уничтоженные броневики во время нападения на караван». Ничего не ответив, Алексей махнул рукой и покинул таверну. Дело было сделано, теперь взять и обвинить его с напарником в шпионаже будет непросто, слишком это будет выглядеть вызывающе наглой ложью и откровенным поклепом, чего он и добился, воспользовавшись подвернувшимся случаем. Люди должны были это запомнить и распустить слухи о грозном скальпеле, а слухи — дело такое. Рано или поздно начнут разрастаться несуществующими подробностями, а то и вообще фантастическими, и в какой-то момент дойдет до спецслужб, которым по долгу службы слухи положено проверять. Ухмыльнувшись своим мыслям, Алексей согнал детей из броневика, открыл хитрым ключом бронированную дверцу, залез в машину и, когда рядом примостился напарник, тронулся с места. Проехав чуть более 4 километров, они остановились возле довольно большого магазина с широкими витринами, где стояли манекены. Покинув машину и войдя в магазин, они осмотрели предлагаемый товар и сделали выбор на одинаковых комплектах. Осмотрев себя в зеркало, Алексей ухмыльнулся. Из зеркала на него смотрел прямо-таки герой времен гражданской войны в СССР, да и только. Широкие галифе цвета хаки с тонкими красными лампасами, высокие хромовые сапоги, черная кожаная куртка с такого же цвета фуражка и кожаной портупеи с массивной кобурой и кожаные водительские краги, и в довесок ко всему, кожаный черный шлем с защитными очками. Какой типаж, какой колорит, прямо вылитые герои-чекисты, да и только. Берегитесь, враги, мы идем. С восхищением осматривая себя в большое зеркало, с чувством выпалил напарник и добавил к набору 2 пары черных лайковых перчаток и еще одни галифе на запас. Алексей, не мудрствуя лукаво, сделал точно так же, только добавил почти новый офицерский планшет с ремнем через плечо. Расплатившись с продавцом, они сложили свои вещи в грузовое отделение, где уже свободного места не оставалось, после чего, проехавшись, нашли продуктовые магазины, взяв консервы с крупами, а также топливные брикеты, залили питьевую воду в канистры. Обеспечив себя всем необходимым в дороге, они выехали за пределы города и, определив свои координаты, понеслись в столицу, до которой предстояло ехать чуть более недели. Особо не заморачиваясь с маршрутом, они выехали на дорогу, идущую параллельно железнодорожному полотну, и на средней скорости поехали в столицу. Ехать на броневике было пусть и не столь комфортно, как хотелось бы, но все равно удобно и главное – безопасно. Завидев еще издали несущуюся бронемашину, идущие торговые караваны предпочитали уступать дорогу, что существенно облегчало путь и к тому же сокращало время, из-за чего они подъехали к столице на 2 дня раньше запланированного. Остановив броневик в километрах в 10 от города, они выбрались из машины и осмотрели окраины в бинокль. ГММ. Астариум и вправду впечатляет, реально большой город, в котором явно живет далеко не 1 миллион жителей, проговорил Иван, задумчиво оглядывая город, в который им следовало попасть. Да, впечатляет, но на броневике в столицу и уж тем более без документов соваться не следует. Мы привлечем к себе совершенно ненужное внимание, так что машину надо где-то хорошо спрятать, да так, чтобы никто ее не нашел. Лишиться столь классной тачанки было бы непростительной ошибкой, достать такую же практически нереально, отозвался Алексей, высматривая, куда бы можно было загнать броневик. Но пока ничего и близко похожего на глаза ему не попадалось. Пришлось потратить более 3 часов, прежде чем удалось найти какие-то древние развалины из обожженных кирпичей и резаного камня. Место было приметным, но прежде чем найти место, куда можно было спрятать машину, они обошли эти развалины и только тогда смогли определиться с местом. Подогнав броневик к большим кучам разбитых кирпичей и камней, они переоделись в рабочие комбинезоны и, собрав только самые необходимые вещи, уместившиеся в 2 походных рюкзака местного производства, взялись закладывать машину. Потратив на это почти 3 часа, они передохнули какое-то время и, помывшись водой из канистры и переодевшись, неспешной походкой направились в столицу, до которой было уже рукой подать. Спустя 4 часа неторопливого шага их, наконец, встретили окраины Астариума, вот только их ожидания встретить здесь трущобы не оправдались. Окраины города неожиданно оказались благоустроенными, причем уровень жизни здесь оказался весьма высоким. Чистые тротуары, выложенные булыжником дороги, урны и даже водяные гидранты с засаженными деревьями и цветами газонами вкупе с уличным освещением впечатляли. А уж когда они увидели трамвайную остановку, ошеломлению не было предела. Однако, хорошо тут живут, взглянув на витрину цветочного магазина, проговорил Иван и вдруг неожиданно замер, что-то увидев в соседнем переулке. Что там? Пытаясь понять, что же такого необычного увидел его напарник, так как ничего кроме пустынного переулка не видел. Да ты сам посмотри, там чуть дальше самая настоящая справочная, там прямо на вывеске и написано. Внимательно присмотревшись, он, наконец, увидел вывеску почты и городской справочной службы. Подмигнув напарнику, Алексей, подправив рюкзак и, свернул в переулок и направился в справочную. Подойдя к 3-этажному зданию и осмотрев его, он поднялся по ступенькам и вошел в широкий холл. Мимолетом просмотрев помещение и увидев 2 справочных окна, Алексей подошел к ближайшему окошку и, увидев в нем молодую девушку, заговорил. «Здравствуйте, сударыня. Будьте так добры, подскажите, как я могу получить информацию об одной особе, проживающей в блистательной столице Астайуме? Заплатите положенную пошлину в размере 1 гульдена, и вы получите дозволенную информацию на интересующего вас человека». Открыв портмоне, Алексей извлек из него купюру достоинством в 3 гульдена и вместе с листком бумаги, на котором было написаны данные вдовы, протянул девушке. Внимательно пересчитав, девица выдала полагающуюся сдачу и, внимательно взглянув на Алексея, произнесла: «Подождите полчаса, и вы получите адрес интересующей вас благородной особы». Закрыв окошко, девушка ушла и вернулась минут через 25 и, вызвав его, передала лист бумаги, на котором был указан адрес проживания вдовы погибшего пилота. Поблагодарив девицу, Алексей покинул справочную и, подойдя к своему напарнику, продемонстрировал адрес. «Адрес – это хорошо, но вся штука в том, где он находится, интересно мне знать», – буркнул напарник и, заприметив неспешно идущего старика с мопсом на поводке и тростью, поспешил к нему и, вежливо поздоровавшись, задал несколько вопросов. Спустя некоторое время вернувшись, он в задумчивости заговорил: «Зря мы броневик камнями засыпали, теперь придется как-то выкручиваться из создавшейся ситуации. Насколько понимаю, указанный адрес находится на противоположной стороне города». «Ничего, разберемся, главное понять, как туда доехать и на чем. Пойдем на трамвайную остановку и дождемся вагона. Думаю, вагоновожатый нам подскажет». Вернувшись обратно на улицу, они прошли на остановку и присели на лавку. Ожидать вагон долго не пришлось, он появился буквально через несколько минут, и они зашли в него. В вагоне никого за исключением кондуктора не было. Поздоровавшись с ним, Алексей протянул 1 гульден и, получив сдачу, между делом поинтересовался: «Подскажите, уважаемый, как нам проехать на Аллею Героев Стахарской битвы? Это далеко, на другом конце города и прямого трамвайного сообщения нет, придется вам доехать до конечной остановки и там пересесть на конный экипаж, либо проехаться на таксомоторе, что обойдется несколько дороже. Благодарю вас». Поблагодарив кондуктора, Алексей с напарником присели на лавке и стали с любопытством осматривать город, а посмотреть и вправду было на что, благо трамвайный вагон шел медленно. Основная масса зданий была 3-этажной, и только в центре здания были 5-этажными. Имелись площади с памятниками и даже фонтанами, а также были красивые парки. Пока они ехали по окраине, машин и людей встречалось немного, но в паре километров от окраины неожиданно резко стало оживленно. Кто-то куда-то спешил, кто-то прогуливался, а кто-то бегал по магазинам. В общем, обычная городская суета с поправкой на технологии, в чем-то превосходящие, а в чем-то отстающие, но в любом случае мир этот имел весьма своеобразную технологическую конфигурацию. Смотришь на это все, как зритель на киносеансе. «Прямо и не верится, что это все со мной происходит», — совсем тихо проговорил Иван, неотрывно наблюдая за тем, как сменялся вид городских улиц за окном. «Есть такое дело», — так же тихо отозвался Алексей. Настроение его было отвратительным, ощущение нереальности всего происходящего с ним болезненно покалывало в душу, но и поделать с этим он ничего не мог, хотя страстно хотелось. «Вот и конечное. Выходим?» – задумчиво поинтересовался напарник, не будучи уверенным, следует ли посещать вдову погибшего пилота. «Да, выходим», – выдохнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Покинув трамвай, они вышли на остановку и, оглядевшись, увидели таксомоторную стоянку, а чуть дальше стояли несколько конных экипажей. Конечно, проехаться в карете, запряженной 2 лошадями, было бы любопытно, но настроение проводить эксперименты отсутствовало, хотелось поскорее закончить это дело и вплотную заняться своей жизнью. «Пойдем на том зеленом кабриолете прокатимся», — вздохнул Алексей и, подойдя к машине, договорился с водителем и, погрузившись на задний диван, они поехали на указанный адрес. Ехать пришлось около 2 часов. Как оказалось, Аллея Героев Стахарской битвы находилась довольно далеко за городом, да и сама аллея. Один только адрес тянулся на 2-3 километра. Здесь были даже не загородные дома, здесь располагались родовые гнезда старой аристократии империи Астара. Нужный адрес оказался самым последним на аллее. Договорившись с водителем, чтобы он оставался на месте, и выплатив задаток, напарники выбрались из машины и неспешной походкой подошли к воротам. Одна из створок была приоткрыта. Заглянув внутрь, Алексей осмотрелся. В метрах 100 был небольшая усадьба, знавшая лучшие времена, Фасад довольно давно не обновлялся, как и окружающий пейзаж. Что-то тут жутковато как-то, ты не находишь? Шепотом поинтересовался Иван, с тревогой посматривая на усадьбу. Думается мне, тут давно никто не живет, выглядит заброшено. Пойдем и узнаем, есть ли тут кто, если нет, возвращаемся в город. Глухо отозвался Алексей и решительно направился к парадному входу, а за ним следом поспешил его напарник. Оказавшись возле ступенек, они поднялись и, оказавшись возле двери, Алексей дернул веревку. Внутри раздался звон и, спустя пару минут дверь открылась, и они увидели молодую девушку лет так 22 от роду, которая, бесстрастно рассмотрев незваных гостей, холодным голосом задала вопрос: «По какому поводу вы хотите побеспокоить баронессу?» «Мы пришли с печальной вестью к баронессе Фаине Фихтель. Тело ее погибшего супруга штаб-капитана барона Амадея Фихтеля найдено и с почестями захоронено, и мы готовы отдать все документы, которые были при нем, сопроводив их своими комментариями, а это, поверьте, важно». Сделав шаг вперед, спокойным голосом ответил Алексей, изучая лицо молодой девушки. Лицо ее в один миг побледнело, но при этом не дернулся ни один мускул, держалась она великолепно, вот только вдовой быть не могла, может быть, дочерью, но слишком сомнительно. «Проходите, господа, баронесса вас примет», — отозвалась она и, развернувшись, пошла внутрь. Перекинувшись короткими взглядами, они вошли в дом, пошли следом за девушкой и спустя пару минут оказались возле рабочего кабинета на втором этаже. Постучав в дверь, девушка открыла ее и предложила напарникам войти в кабинет. Войдя внутрь, он увидел стоявшую возле окна женщину лет 27 в темном платье. Алексей узнал ее сразу. Это была именно та самая женщина с фотографии, найденной в личных документах погибшего пилота. «Добрый вечер, миледи», чуть склонив голову, поздоровался Алексей и, помолчав несколько мгновений, продолжил: «Не хотелось бы мне когда-нибудь такое говорить, но вынужден. Тело вашего погибшего супруга штаб-капитана барона Амадея Фихтеля нами было случайно найдено и с почестями захоронено. Должен сказать, его самолет был фактически сбит, но перед этим он несколько часов уходил от преследования и, надо сказать, уйти он смог, даже будучи тяжело раненым. Он ушел от погони, и даже смог посадить свой биплан на лесной поляне, но выбраться уже не смог. Он потерял сознание от боли и спустя какое-то время умер от потери крови. Ваш муж был настоящим воином, достойным сыном своего отечества. Он ценой своей жизни не позволил противнику завладеть секретными документами стратегического характера. Эти документы у меня с собой, и я готов вам все передать. Хочу заметить, все это время с момента гибели вашего супруга некто продолжает разыскивать самолет, пропавший много лет назад. Мы нашли место гибели вашего мужа буквально за неделю до того, как его эти самые некто должны были обнаружить, и посему я прошу от вас помощи. Нам нужны новые документы и новая биография, чтобы эти люди нас никогда не нашли, слишком они опасны. Для начала я хотела бы взглянуть на документы, сухо ответила баронесса и, оторвавшись от созерцания пейзажа, открывающегося с окна, задумчиво посмотрела на Алексея. Подойдя к столу, она произнесла: «Мой супруг исчез 4 года назад. Его обвинили в предательстве и перелете в стан врага. Это муссировалось какое-то время в гальзианской прессе с фотографиями, как его, так и его самолета. Теперь же оказывается, что это все не так». «Да, это совсем не так», — твердо заявил Алексей. «Он вез захваченные документы, но довести не смог, его предали. Именно из-за этих документов вся история и завертелась. Они прямо свидетельствуют, что в имперском генеральном штабе есть высокопоставленный шпион, занимающий очень серьезный пост, и вы сейчас в этом сами убедитесь». Открыв рюкзак, он достал все документы и кое-какие личные вещи погибшего пилота, в том числе и его револьвер, и передал вдове, после чего включил смартфон и, найдя фотографии с самолетом, погибшим пилотом и его могилой, продемонстрировал их вдове. С огромным интересом просмотрев фотографии, она, мельком взглянув на Алексея, присела за стол и взялась за изучение документов. Минут через 10, баронесса поднялась, лицо ее было каменной маской, от которой исходил ледяной холод. Взяв в руки слишком большой для ее руки револьвер, она умело раскрыла его и, увидев одно пустующее гнездо для патрона и присмотревшись, внимательно взглянув на Алексея, задумчиво задала вопрос: «Я так понимаю, револьвером моего мужа вы, по крайней мере, один раз воспользовались, Я права, да, револьвер вашего покойного супруга нам с напарником несколько раз спас жизнь, честно признал Алексей, несколько сожалея о том, что он был вынужден расстаться с таким отличным оружием, понимая, что подходящую замену подобрать будет проблематично. Понятно, кивнула она. Прошу, возьмите его себе, теперь он ваш по праву. Кстати, а как вас и вашего напарника зовут? Простите, но я бы предпочел имени своего не афишировать. И все же я настаиваю, потребовала баронесса, пристально всматриваясь в своего собеседника и его молчаливого напарника. Поразмыслив несколько мгновений, он мысленно махнул рукой и представился. Мое имя Лекси, а моего напарника величают Вин, про фамилии, простите, умолчу. Хорошо, пусть так, Лекси, идите, вас Ольга проводит в гостевые покои. Отдыхайте, господа, и о документах не беспокойтесь, документы непременно будут сделаны, но как вы понимаете, на это потребуется некоторое время, ведь это дело серьезное. Да, вы действительно доставили очень важные документы, целиком и полностью подтверждающие невиновность моего покойного мужа, но скажите, а где самолет? Он ведь сам по себе является уликой. Самолет в исправном состоянии, на нем хоть сейчас лети, мы на нем из леса и улетели. Сейчас он надежно спрятан, и найти его, не зная места схрона, практически нереально, признался Алексей, прекрасно отдавая себе отчет, что самолет есть отличная улика. Очень хорошо, пусть пока он там и остается. После короткой паузы проговорила вдова и жестом предложила гостям покинуть ее рабочий кабинет. Благодарно кивнув, Алексей вместе с напарником покинул кабинет. В сопровождении Ольги они направились в гостевые апартаменты. После столь продолжительного путешествия поваляться в горячей ванне и поспать в мягкой постели было главным желанием. После того, как они определились с местом своего пребывания, Алексей покинул усадьбу и, доплатив таксисту, отпустил его и вернулся в гостевые апартаменты. Однако хорошо получилось, выдохнул напарник, устало распластавшись на широкой кровати. Не думаю, что все так просто выйдет, спустя пару минут задумчиво выдохнул Алексей. Конечно, хотелось бы получить личные документы, свалить с концами и заняться своей жизнью, но именно это проклятое «но» меня и беспокоит более всего, как бы попрыгать да поскакать нам с тобой не довелось по полной программе. «Расслабься, Леха, чему быть, того не миновать», тяжело поднимаясь с кровати, буркнул напарник, с горем пополам стянул с себя одежду и, перемотав свою марлевую повязку лентой пищевой пленки, направился в душевую. Проводив его взглядом, Алексей тяжело вздохнул. Со своим напарником он был согласен, так просто документы им не дадут, а если такое случится, отрабатывать придется не слабо, но это его никак не пугало, скорее наоборот. Он втайне от своего напарника надеялся использовать по максимуму подвернувшийся случай, чтобы добиться высокого статуса в этом новом мире, быть голодранцем и грузчиком он не желал категорически и ради этого готов был пойти на любой риск. Он уже поработал грузчиком, и этого опыта ему хватило за глаза, чтобы раз и навсегда отбить охоту копошиться на самом дне местного социума. Разобрав свою постель, Алексей, вынув из рюкзака полотенце с мочалкой и мылом и дождавшись, когда помоется его напарник, пошел в душ и, с наслаждением обливаясь горячей водой, помылся. Он и забыл, какое это наслаждение, ведь с того самого момента, как он оказался в этом мире, соблюдение личной гигиены стало занимать немало времени, а уж в нормальном душе с холодной и горячей водой купаться так и вообще не доводилось. Выбравшись из душа, он постирал нижнее белье с полотенцем, развесил на дверях, улегся на кровати и, прикрыв глаза, задумался о дальнейшей стратегии выживания в этом странном мире. Пока выходило две линии, да и то во многом ориентированные на удачу. Четко планировать свои шаги и следовать согласно разработанному плану не представлялось возможным, но это пока, а вот дальше. А вот дальше только плыть по течению Алексей не собирался. «Что ты такой задумчивый?» — поинтересовался напарник, ворочаясь сбоку на бок, жестами, дав понять, что говорить откровенно здесь нельзя, Алексей, повздыхав, негромко ответил.